Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Посиделкино. Есть такая страна – Осетия. В ней высокие горы, быстрые холодные речки и синее-синее небо. В стародавние времена людям здесь приходилось часто воевать, защищая свою землю. Врагов, разбойников они называли абреками. Абреки устраивали набеги на горные селения – и надо было спасать от них самое дорогое. Что же это? Сейчас послушаем осетинскую сказку и все про это узнаем. Что дороже? Давным-давно жили в одном селении два юноши. Как сойдутся они, сейчас же разговор заводят. «Эх, — скажет первый, — если бы у меня было столько былиц, был бы я самым счастливым человеком». А другой скажет: «Что кобылицы? Вот если бы у меня было 100 верных друзей, тогда я был бы счастливее всех». «Нет, — спорит первый, — кобылицы куда лучше». «Нет, — спорит второй, — верные друзья всегда дороже». Как-то раз встретились они и снова завели разговор, что всего дороже для человека. Долго они спорили и, наконец, порешили так: пусть каждый из нас отправится в путь. Кому нужны кобылицы, пусть собирает кобылиц. Кому нужны верные друзья, пусть ищет себе верных друзей. Порешили и отправились каждый своим путем. Много ли прошло времени, мало ли? Вернулись оба юноши в свое селение и стали расспрашивать один другого. «Ну что, удачны ли твои поиски?» – спрашивает первый юноша. «Удачно», – отвечает второй. «Я нашел 99 друзей. А как твои поиски?» «И мои неплохи. Я приобрел 99 прекрасных кобылиц». Тогда второй юноша сказал: «Ну, если тебе не хватает только одной кобылицы, я подарю тебе свою, самую красивую, самую быструю». «А я буду тебе верным другом», — сказал первый. «Вот и хорошо. Теперь у меня есть целых 100 друзей. Разве не счастливец я? А у меня есть 100 кобылиц. Кто счастливее меня?» Первый юноша сказал своей матери: «Недаром я пробыл так долго в отлучке. Смотри, каких прекрасных кобылиц я приобрел. Это ли не счастье? Но скоро я буду еще богаче, еще счастливее. Мои кобылицы принесут мне через год по жеребенку. Пройдет немного лет, и у меня будет самый большой табун во всем нашем крае». А мать слушала сына и радовалась вместе с ним. Второй юноша пришел к своей матери и стал рассказывать ей о своем долгом путешествии. Рассказал он, где побывал, что видел в пути, как и с кем вступил в дружбу. «Теперь я самый счастливый, ведь у меня ровно 100 друзей». Выслушала мать его рассказы, подумала и молвила: «Вот это хорошо, сынок, но вот какой совет я тебе дам. Прежде испытай ты своих друзей, убедись на деле, а не на словах, настоящие ли они друзья. Только тогда и сможешь сказать, что ты счастлив». «А как же мне узнать это?» — спросил сын. Мать сказала: «Садись на коня, поезжай по всем селениям, где нашел друзей, и объяви им, что тебя постигло несчастье, и ты лишился всего. Посмотрим, как отнесутся к тебе твои друзья». Сын оседлал коня и поскакал оповещать своих друзей о несчастье, которое будто бы постигло его. В ту же ночь, как он уехал из селения, у первого юноши случилась настоящая беда. абреки, украли всех его кобылиц. Наутро хватился он и увидел, что лишился всего, что остался он, как прежде, бедняком. Стал он бегать и туда, и сюда, стал расспрашивать людей, не видели ли они, куда абреки угнали его табун. Описывал приметы своих кобылиц и слышал в ответ всюду одни и те же слова. «Не видели, не знаем». Так ни с чем он вернулся к себе домой. Уселся в углу, обхватил голову руками и сказал: «Пропало мое счастье. Показалось мне на миг и исчезло. Теперь я самый несчастный человек на свете». А второй юноша прискакал в свое селение и сказал матери: «Мои друзья, настоящие друзья, посмотрела бы ты, как они все огорчились. Каждый стал мне предлагать и деньги, и одежду, и коней. Я отказываюсь, говорю, что мне не нужно, а они и слушать не хотят. Да вот, смотри сама». Глянула мать и видит, со всех сторон едут к их селению люди. Кто гонит скот, кто везет хлеб, кто птицу, кто одежду, кто посуду. Подъехали к дому и говорят: «Не отказывайся, друг, не обижай нас своим отказом». Мать и сын благодарят их, просят отвезти все обратно. «Мы только испытать вас хотели», — говорит мать. Но друзья и слушать не захотели. Оставили свои подарки, пожелали счастья и разъехались по своим селениям. «Верно ты говорил, сынок», — сказала мать, — «это настоящие друзья. Можешь считать себя счастливым». И она рассказала сыну, как абреки ограбили его друга в эту ночь. Тогда сын отдал другу все, что получил от своих друзей, и сказал: «Не горюй и пойми, когда у человека есть друг, он не останется в беде». «Верно», — сказал первый, — «теперь я и сам вижу, что дороже всего не богатство, а верный друг. Ты мне это доказал своим примером». Да, дружба дороже всего. Ее нужно не только беречь, но и искать. И теперь до свидания. До новых встреч в Посиделкино.